что нельзя увидеть створок. Как-то они ведут себя. Сердце сократилось в размерах, но меньше, чем я ожидал. Почему вы? Послушаем. Тоны звучные. Однако есть небольшой шумок. Впрочем, он появился давно. Через месяц после операции. И не нарастает. Я уже привык не бояться его. И у других больных тоже есть шумы. Не знаю, от чего они. Ничего, я доволен. Сердце уменьшилось, прибираю. Пульсация хорошая. Ну что, Мария Васильевна, все? Вы сами распишите, кого в какое отделение? У меня еще разговоры с Сашей. Да, конечно, идите. Вы не передумали о Вале? Вот она, туча на сегодняшнем дне. Подождать камеры? Нет. Валя не дождется. Все представляю. Операция очень трудная. Спайки. Шаг за шагом разделил. Аик вошел в сердце и сек заплату, вшил новую, а кровообращение уже полтора часа. Гемолиз, скорее. Наконец, дефибрилляция. Останавливайте машину. Сокращается плохо. Зрачки расширяются. Машину. И так много раз. Нет, не пойдет. Все, заживайте сами. Ухожу с пустой душой, а впереди еще мать.